Яркий, хотя и насмешливый портрет великого князя дан в воспоминаниях Александра Ивановича Герцена, находившегося в тот год в ссылке и несшего обязанности губернского чиновника в Вятке. Вид наследника не выражал той узкой строгости, той холодной беспощадной жестокости, как вид его отца. Черты его скорее показывали добродушие и вялость. Ему было около 20 лет, но он уже начинал полнеть. Несколько слов, которые он сказал мне, были ласковы, без хриплого, отрывистого тона Константина Павловича, без отцовской привычки испугать слушающего до обморока. За короткое время пребывания в Вятке Александр показал свой характер. Из многих злоупотреблений губернатора Тюфяева самым последним был приказ заподозрить сумасшедшим некоего купца, похваляющегося, что он, где скажет всю правду наследнику, что в городе и в губернии делается. Стоит ли говорить о таких мелочах, как спешная покраска заборов на главной улице? Но вот приезжает наследник. «Сухо поклонился Тюфяеву», — пишет Герцен, — «не пригласил его и тотчас послал доктора Енохина свидетельствовать арестованного купца. Все ему было известно». Спустя месяц губернатор был снят с должности. Стремление к справедливости выразилось не только в наказаниях виновных, но и в царской милости. К тому же Герцену был устроен перевод во Владимир на Клязьме, поближе к Москве. Задумывался ли наследник о причинах ссылки этого, да иных своих сверстников, немилости начальства к людям способным и выдающимся? Или откуда и почему возник в Николаевское царствование легион талантливых неудачников, Онегиных и Печориных? Вероятнее нет. Он был еще слишком молод, чтобы усомниться в разумности власти, но недоумение возникло. Ладно, Герцен с друзьями питали какие-то антиправительственные намерения, вели сомнительные разговоры, но князь Горчаков, будущий его ближайший сотрудник в делах внешней политики, Александр Михайлович Горчаков, обласканный еще покойным императором, как один из лучших питомцев лицея, благодаря чему, кстати, получил позволение носить при дворе запрещенные очки, человек весьма осмотрительный и дипломат, весьма многообещающий, первым в своих депешах, начавший употреблять выражение «государь и Россия», к недовольству канцлера Нессельроды, повторявшего «Мы знаем только одного царя, нам нет дела до России». В те годы в немилости был будущий министр иностранных дел. Блистательно начавшуюся его карьеру остановили Нессельроды и Бенкендорф. Всесильный временщик во время поездки государя в Вену как-то приказал пришедшему в гостиницу с докладом Горчакову заказать ему обед. На это посланник российского посольства вызвал метрдотеля и спокойно ответил: «Пожалуйста, ваше сиятельство, вы можете сами заказать обед». Бенкендорф обид не прощал, и гордый князь более 10 лет оставался на второстепенных должностях в третьестепенных странах. А пока наш герой прибыл в Пермь, где ссыльные поляки просили о возвращении на родину, а раскольники — об избавлении их от гонений. Екатеринбург, Тюмень, Тобольск — тут начинались края каторжников и ссыльных. Наследник, никем не побуждаемый, разве Василий Андреевич мягко напомнил, просил позднее государя о смягчении участи ссыльных — Златоуст, Оренбург, Казань, Симбирск. Заканчивалась пора сева. Александр уже знал, что больше всего сеют неприкотливую рожь, дающую урожай почти всегда, овес и ячмень. Пшеница же требовала особенно тщательной обработки земли и была чувствительна ко всем неприятным поворотам погоды. Повсюду также сеяли гречиху, культуру полезную, составлявшую в некоторых уездах главную пищу крестьян. В Европе, — объяснял наследнику Жуковский, — только птицу да скотину кормит ею, у нас же из нее готовит самую питательную пищу. В России гречиха для народа то же, что для немцев картофель. Самого наследника, однако, гречневые каши не кормили по слабости его желудка.